Глава 12. «Это еще что за комар?» – удивленно вскинула брови амазонка. «Очень маленький и злобный комар». Хелейна вышла вперед, держа в руках кинжал с длинной алой лентой, победившей измененную тварь в мертвых холмах. «И способный сокрушить тебя, толстая корова. Мы можем договориться без боя», – попыталась я остановить кровопролитие. «Я заплачу тебе золото, драгоценные камни. Сколько ты хочешь?» Но Фаэлина даже не взглянула на меня. Она пристально смотрела на маленькую Хелейну, которая точно так же не отрывала от нее взгляда. «Фаэлина, назови свою цену!» Я схватила Хелейну за рукав и изо всех сил дернула на себя, желая спрятать глупую девчонку за спину. Для меня было очевидно, что выйти на бой с амазонкой равно проиграть битву. Возможно, кто-то из мужчин справился бы с ней один на один, но как только кто-нибудь из них поднимет оружие, на помощь Фаэлине придут остальные воительницы. Мужчина, поднявший руку на женщину, не вызовет сочувствия ни у кого, а против всех у нас нет ни единого шанса. Но Хелейна как будто бы вовсе не заметила моего рывка, оставшись стоять на месте, и Фаэлина тоже сделала вид, что не услышала моего щедрого предложения. Эти двое собирались подраться во что бы то ни стало. Амазонки из отряда поддерживали это стремление. Они свистели и радостно орали, подталкивая Фаэлину согласиться на этот неравный бой. «Я же раздавлю тебя, комар! От тебя и мокрого пятна не останется!» — оскалилась она. «Ты сначала поймай меня, неуклюжая корова!» — обнажила зубы Хелейна. «Прими мой вызов! Или ты трусишь?» «У тебя нет ни единого шанса!» — зарычала взбешенная Фаэлина, и, вытянув перед собой кинжал с темно-багровой цвета свернувшейся крови лентой, прорычала: «Я принимаю твой вызов, мозглячка! Бой до смерти за право владеть этими мужчинами, и не жди от меня пощады!» «Ты сама будешь умолять пощадить тебя!» — звонко рассмеялась Хелейна. Она как будто бы не понимала, что сейчас ее убьют, и выглядела абсолютно довольной, словно ее пригласили на ужин, а не на смерть. «Хелейна!» — снова попыталась вмешаться. «Как я посмотрю в глаза Айлане, когда она узнает, что я не смогла уберечь ее дочь от необдуманного поступка?» Но на мой локоть легла ладонь Арама. «Не стоит, Ваше Величество», – прошептал он. «Во-первых, они вас уже не услышат. А во-вторых, Хелейна права. Изо всех нас только у нее есть шанс победить». «Арам», – выдохнула я, – «какой шанс? Ты посмотри на нее! Это бабища раздавит ее, как букашку!» «Я смотрю», — ответил он так же тихо. «Но вижу, что букашка уже получила одно очко в этом бою. Посмотрите, Фаэлина в бешенстве, тогда как Хелейна абсолютно спокойна». «Но бой не по очкам!» — в полном отчаянии произнесла я. Пока мы говорили с Арамом, товарки Фаэлины, радостно крича и сотрясая оружием, уже окружили воительниц плотным кольцом, создавая ринг для поединка чести. Когда-то давно я точно так же стояла в таком кругу напротив Аруга из банды молодых и дерзких в битве за титул ночной королевы. Я чудом победила, вложив всю себя в один единственный удар, доставший до сердца ночного короля, но и сама едва выжила, если бы не Южин и не артефакты древних богов. «Все будет хорошо», — Арам натянуто улыбнулся, не отрывая взгляда от кружащих в центре свободного круга фигур, и потянул меня. «Идемте, мы должны быть там, чтобы поддержать Хелейну». Он волоком потащил меня в толпу, которая прирастала на глазах. Со всей площади сбегались женщины, желавшие зрелищ. Они громко рассказывали друг другу о предмете спора, невежливо тыча пальцами в Арама и его людей и нас с Зелейной, которая смотрела на весь этот кошмар с ужасом, так же, как и я. «Арам, мы должны это остановить. В-третьих, это уже невозможно. Вызов принят, и отказаться теперь не может никто». Наемник вытащил меня в первый ряд, и я смотрела, как воительницы кружат друг напротив друга. Ни одна из них не рисковала напасть первой. «Твоя мать родила тебя от самого хилого и никчемного раба, мелкая замухрышка», — яростно рычала Фаэлина. «Убив тебя, я спасу твою мать от позора». «А твоим отцом была измененная тварь», — не уступала Хелейна. «И ты похожа на нее, такая же сильная, но такая же тупая». Я вцепилась в локоть Арама обеими руками и, не отрываясь, смотрела в центр. Пожалуй, Когда я сама стояла в таком же круге, мне было не так страшно. Я знала, что умру и была в отчаянии, но я знала, Жирен спасет моих детей, и с ними все будет хорошо. А сейчас Жирена рядом не было. Если, вернее, когда это бабище убьет Хелейну, мужчины из моего отряда станут собственностью Фаэлины. Я ведь и раньше слышала о том риске, который несет в себе путешествие по стране амазонок. Любой мужчина может не вернуться из похода и потерять свободу. Ты сдохнешь раньше, чем родишь дочь, малявка. Это ты сдохнешь раньше, чем родишь дочь, парировала Хелейна и, хохотнув, добавила. Я слышала, ты годишься только для того, чтобы рожать рабов. Дрянь! Выдохнула огромная амазонка и, не выдержав ярости, кинулась в атаку. Хелейне удалось нащупать больную мозоль Фаэлины. Я ахнула, уже видя, как Хелейна падает на каменную мостовую ярмарочной площади, истекая кровью, но юная воительница слегка пригнулась и ловко поднырнула под руку Фаэлины, избежав удара. Фаэлина заревела, как раненый зверь, и мгновенно развернулась и снова пошла в атаку. Я не особенно хорошо разбиралась в тактике и стратегии ножевого боя. Мне объясняли, как управлять армиями и как оценивать расклад сил и перспективы возможных войн между странами, а не сражаться на поле боя самой и не определять исход битвы на кинжалах. Но сейчас даже я видела, что Хелейна выбрала самый правильный путь. Она не нападала первой, она уворачивалась и била только тогда, когда была уверена в том, что сможет достать до противника. Ее небольшой относительно Фаэлины рост и вес сыграли ей на руку. И хотя Фаэлину никто не назвал бы медлительной и неуклюжей, Хелейна все же была чуточку быстрее и ловчее. Больше никто ничего не говорил. Оскорбления закончились. Слышно было только хриплое дыхание воительниц, шарканье ног по мостовой и иногда, очень редко, звонкие удары сталкивающихся кинжалов. Ленты метались вокруг, создавая ощущение красно-багрового кокона. Первая кровь пролилась очень быстро. И хотя царапина на шее Фаэлины была довольно мелкой и неглубокой, амазонка даже не обратила на нее никакого внимания, но одежда воительницы окрасилась алым, вселяя в меня крошечную надежду, что Хелейна может победить. Арам же, напротив, выругался и нахмурился. Я удивленно взглянула на него. «Очень плохая тактика», – прошептал он. «Посмотрите, как бьет Фаэлина. Она вкладывает в атаку всю свою силу. Каждый ее удар может оказаться последним, а Хелейна как будто бы красуется и бьет понарошку. Она уже могла закончить бой, но всего лишь слегка ранила Фаэлину. Так ей придется ударить противника много раз, чтобы ослабить». Теперь я смотрела на схватку другими глазами. Арам был прав. Каждый выпад Фаэлины мог убить Хелейну. Стоит ей устать, допустить малейшую ошибку или оступиться, споткнувшись о камень мостовой, и все. Бой будет закончен сразу же. Поэтому вторая царапина, раскрасившая одежду огромной амазонки красным, уже не вызвала во мне того же восторга, как первое ранение. Я понимала, что за нее заплачена запредельно высокая цена. В этот раз Фаэлина заметила рану и, злобно зарычав, кинулась на Хелейну, желая покончить с ней как можно быстрее. И снова даже я увидела ее ошибку. Она раскрылась, позволяя Хелейне подойти слишком быстро. Один удар, и все было бы закончено. Но вместо этого юная амазонка снова легко чиркнула кинжалом по груди Фаэлины, оставляя неглубокую кровоточащую царапину. Зрители ахнули и ошеломленно загудели. Они так же, как и я, не понимали, почему Хелейна не воспользовалась ситуацией. Арам же снова выругался. Его уродливое лицо побледнело и стало неподвижным, как маска. Он как будто бы только сейчас испугался за исход поединка, и от этого мне стало еще страшнее. «Арам!» — хрипло выдохнула я, цепляясь за его руку. Но в этот самый миг Хелейна вскрикнула, и я закричала от ужаса. Юная воительница все же споткнулась и повалилась на землю, чудом уходя из-под удара. Фаэлина радостно заорала и кинулась в атаку снова, не давая Хелейне возможности подняться. «Боги!» – прошептала я. Во рту пересохло. В ушах звенело от напряжения. Когда Хелейна, откатившись, вскочила на ноги, я облегченно выдохнула. В этот раз ей повезло, но... Я видела. Обе амазонки устали, ни одна, ни другая не способны были держать тот же темп, что и в начале. Фаэлина снизила количество атак, давая себе время на передышку, но Хелейна не воспользовалась моментом. Казалось, она вовсе не собиралась убивать противника, продолжая наносить ей неглубокие порезы по всему телу. Таких царапин на теле Фаэлины уже было около десятка, но ни один из них не нанес сколь-нибудь серьезный урон этой проклятой бабище. «Хелейна!» — не выдержала я и закричала. «Убей ее!» Мой крик подхватили те, кто в этой битве болел за юную воительницу. И теперь половина зрителей громко скандировала «Убей! Убей!». Я и сама шептала вместе с ними то же самое. Но Хелейна как будто бы не слышала нас. Она снова споткнулась и рухнула прямо под ноги соперницы. Попыталась откатиться, но неудачно выбрала сторону, наткнулась на выставленную бабищей ногу и застыла перед ней в самом уязвимом положении из всех возможных. Фаэлина, громко закричав, ударила со всей силы сверху вниз. Я поняла, что сейчас девчонка умрет, и громко заорала от ужаса. Рядом в полном отчаянии кричал Арам. Время как будто бы замедлилось, и я увидела, как расширяются от осознания собственной смерти глаза Хелейны. Она тоже поняла. Это конец. «Нет!» – заорала я, закрыв глаза, чтобы не видеть, как умирает юная воительница, рискнувшая жизнью ради Арама и его наемников. Вместе со мной также громко кричали те, кто в этой битве был на нашей стороне. «Да!» – восторженно кричала вторая половина зрителей. А потом наступила абсолютная тишина. Резко и внезапно. И это оказалось еще страшнее. Я открыла глаза и тоже замерла. Воительницы лежали посреди круга друг на друге и не шевелились. Обе. И под ними медленно расплывалась ярко-алая кровь, собираясь в большую лужу. «Арам!» — выдохнула я. Я не видела, что случилось, и теперь хотела знать, кто все же победил. В этот момент Фаэлина, лежавшая наверху и почти полностью скрывавшая под своим огромным телом маленькую Хелейну, зашевелилась. Амазонки из ее отряда взвыли, поднимая вверх оружие, чтобы отпраздновать победу. Но тут же замолкли. Из-под грузной и тяжелой Фаэлины медленно выползла окровавленная Хелейна. Встала на четвереньки, а потом тяжело поднялась на ноги и, зажав правой ладонью левое плечо, шатаясь, направилась в нашу сторону. Неподвижная Фаэлина осталась лежать на камнях мостовой в луже крови. «А-а-а!» — радостный вопль пронзил абсолютную тишину. Победитель был определен. И те, кто ставил на юную амазонку, восторженно орали, поднимая в воздух кинжалы с лентами разных оттенков красного. «Хелейна!» — кинулся к воительнице Арам. Я все еще держалась за него двумя руками, крепко сжимая локоть, и поэтому побежала рядом. Пальцы свело до боли, и я не смогла выпрямить их сразу. Арам подхватил Хелейну, рухнувшую к нему на руки, и потащил к тому месту, где стояли наши лошади. Надо было осмотреть победительницу и перевязать раны. А я осталась стоять в центре круга, рядом с поверженной Фаэлиной. Взгляды всех присутствующих тут же скрестились на мне. И если большинство смотрело благосклонно, то взгляды амазонок из отряда Фаэлины полыхали ненавистью и требовали реванша. Но они должны были признать поражение, иначе повторных ссор не избежать. Я должна была поставить точку, чтобы кто-нибудь другой не поставил запятую. «Хелейна выиграла бой», — подняла я руку, призывая к тишине. «Это была честная победа. Мужчины остаются у нас». Каждая моя фраза была встречена одобрительным гулом. Жители Портажа, собравшиеся на площади, были на нашей стороне, и амазонкам из отряда Фаэлины пришлось смириться. Они молча убрали оружие и потушили ненависть в своих глазах. Затем вошли в круг и, обхватив мертвую предводительницу, понесли ее прочь с площади, пачкая пятнами крови мостовую. Толпа расступалась, пропуская печальную процессию, и снова смыкалась за их спиной. Вот и все. Я сделала глубокий вдох. Пахло кровью, смертью и холодом. Но вопреки моим ожиданиям, никто не расходился, и все смотрели на меня, как будто бы я должна была сделать что-то еще. Но что? К счастью, ко мне на выручку пришел Арам. Он уложил Хелейну на подстеленную кем-то прямо у стены попону, ощупал ее, уделив особое внимание раненой руке и, подняв голову, оповестил всех. «Все хорошо. Рана глубокая, но не опасная. Кость не задета. Будет жить и биться». И толпа снова взорвалась восторженными криками и принялась расходиться. Вот сейчас бой на самом деле был закончен. Я кинулась к Хелене и рухнула на колени перед бледной, повесившей голову девчонкой в окровавленных одеждах. Один из наемников уже разрезал рукав, наложил жгут выше короткого ровного пореза и теперь смывал чужую кровь, чтобы перевязать рану. «Хелейна!» — выдохнула я, чувствуя, как на глазах наворачиваются слезы. «Как ты?» Она медленно подняла на меня взгляд, и я увидела, что она плачет. «Хелейна!» — растерялась я, не зная, что сказать. «Я...» — прохрипела она тихо. «Я ее убила. Я не думала, что убивать людей так тяжело. Гораздо тяжелее, чем измененную тварь». «Что?» Арам плюхнулся на землю и заглянул ей в глаза. «Ты никогда не убивала людей?» Хелейна помотала головой из стороны в сторону и снова уперлась взглядом в камни. Она плакала. Ее плечи вздрагивали. Я осторожно обняла девочку и прижала ее к себе здоровой стороной. Я прекрасно понимала ее. Людей действительно тяжело убивать, особенно в первый раз. И теперь мне стало понятно, почему она вела себя в бою именно так, а не иначе. «Но ты должна была пройти инициализацию!» Арам нахмурился. В его голове звучало недоумение. «Иначе тебя не допустили бы до состязаний!» Хелейна всхлипнула. «Должна была, но мне было жалко Ройса, и мама сказала, что нет никакой разницы, кому перерезать глотку на инициализации, рабу или же ребенку. Я согласилась. Мне было жалко Ройса», — повторила она и снова разрыдалась. «Он хороший, хотя и старый. Он мне сказки рассказывал и вырезал воительниц из дерева, и мы устраивали целое сражение. Я не смогла бы его убить». Я вопросительно уставилась на Арама, все еще не желая верить, что правильно поняла то, что сказала Хелейна, и он кивнул, подтверждая, что мои догадки верны, и добавил: «Инициализацию проводят тогда, когда девочка впервые роняет свою кровь. Считается, что в этот день она обязательно должна пролить кровь и другого человека тоже, чтобы иметь право называться воином. Те, кто не могут это сделать, теряют право держать оружие и становятся изгоями». «Я не изгой, я воин», — разрыдалась Хелейна. «Мама сказала, что нет никакой разницы, чью кровь пролить, Ройса или же ребенка. Это все равно кровь». «Конечно, ты воин», — прошептала я, поглаживая ее по голове. «Твоя мама была права». «Вы воин, госпожа», — согласился со мной Арам. «Хотя я видела, что он не разделяет мнение Айланы о жизни и смерти раба и жеребенка. И сегодня вы доказали это, победив в настоящем бою. Фаэлина была очень опасным противником. Но все же в следующий раз не тяните до последнего, рискуя погибнуть, а убивайте своих врагов сразу». «Ага», — всхлипнула Хелейна. «Я хотела, но...» Она судорожно вздохнула и закончила со слезами, но твердо. «Но теперь я смогу».